Глава 44. После самоубийства Мариса Дэниел намеренно оставил Ренни в покое. Но сейчас, сидя дома в свой первый за несколько недель выходной, поддался порыву узнать, как у нее дела. Отчасти потому, что чувствовал себя ответственным за вовлечение ее обратно в кошмар, хотя без нее и ее дружбы с Марисом они никогда не узнали бы о причастности Мариса к убийствам внутренней империи. Звонок Ренни ушел на голосовую почту, поэтому он набрал Розалинду. Та ответила и сказала, что дочь снова уехала в пустыню. Ничего удивительного, именно этого он и боялся. «Надеюсь, вы не будете ее беспокоить», — сказала Розалинда. «Конечно, нет. Только сначала надо поговорить и удостовериться, что с ней все в порядке, насколько это возможно в такой жуткой ситуации». До Ренни было 45 минут езды при отсутствии пробок, и закрытие трассы 62, что время от времени случалось после наводнений, землетрясений и песчаных бурь, этих зловредных стен из песка и пыли, налетавших как густые облака, делая поездки и даже дыхание почти невозможными. Он дозаправил свой внедорожник на маленькой пустынной заправке, где продавались кактусы и суккуленты. Он выбрал один для Ренни. В кабину взял немного еды. Заплатил за покупки и поехал дальше, мимо разнообразивших пейзаж полей белых ветряков, создающих сюрреалистическую смесь технологии и природы. Спустя 20 минут он уже ехал по костоломной грунтовке к домику Ренни. Ее пикап стоял у дома. Он постучал, ответа не было. Подергал двери и окна. Все прочно заперто. Она могла уехать куда-нибудь с кем-то, но за время их краткого знакомства она ни разу не упоминала никаких друзей или партнеров. На нее столько всего свалилось после того дня, когда он впервые появился и стал давить на нее, чтобы она приняла участие в поисках. Сколько может вынести разум, прежде чем произойдет надлом? И самое главное, не угрожает ли ей опасность от самой себя? Это и тревожило его больше всего. Ее психическое состояние. Оставаться в одиночестве посреди пустыни сейчас казалось наихудшим вариантом. Приняв решение, он достал из машины набор инструментов, отжал замок входной двери и отворил ее. Чисто по привычке он мысленно подобрался, готовясь к трупному запаху, но в доме пахло только глиной. Он прошел по дому, увидел ее палатку возле двери, отметил опрятность прибранной кровати, зашел в маленькую ванную, где все оказалось лежащим на своих местах. То же самое с кухней. Ни недоеденной пищи, ни мобильника, кошелька или сумки на столе. Ничто не намекало на насилие или внезапные события. И все же его сердце тревожно зачастило. И вскоре он ощутил, как его засасывает назад в то утро, когда он обнаружил, что его мама исчезла. Она была, и теперь ее нет. И он понял, что Ренни стала важна для него. Осознание причины своей избыточной реакции помогло взять ее под контроль, по крайней мере, частично. Он обошел домик снаружи. Небольшой, построен из серых шлакоблоков на бетонной плите. Большое окно выходило на котловину. Обойдя дом, на что не потребовалось много времени, он снова запер дверь и подумал, не позвонить ли Габби Саттон. Может, Ренни отправилась к ней? Пока он взвешивал разумность такого шага, ему позвонил Гас Уотерс, коронер. «Помнишь тот старый университетский проект, который мы обсуждали?» — спросил Гас. «Пришлось повозиться, но удалось получить разрешение передать тебе основные исходные данные. Хорошо, что я все проверил, потому что, как выясняется, дал тебе неверную информацию. Такое бывает, когда защищают личность участника. В общем, я только что загрузил соответствующие материалы в твою базу данных». Дэниел поблагодарил его, принес свой ноутбук из машины и сел в металлическое кресло перед домом Ренни. Пользуясь хотспотом телефона, зашел в VPN и нашел файл, о котором говорил Гас. Он кликнул иконку на экране и с удивлением увидел два комплекта снимков мозга от разных людей. Ему показалось, что он узнал те, что видел в морге, просветы в передней лобной доле коры, участки, отвечающие за нравственность. На его неискушенный взгляд второй мозг показался тоже не совсем нормальным, но просветы не казались такими серьезными, как на снимках из морга. Один из комплектов принадлежал Бену Фишеру. На втором стояла фамилия, которую он поначалу не узнал, а потом его словно ударило. Перед ним была девичья фамилия Розалинда Фишер. Они оба принимали участие в исследовании. Может быть, даже познакомились там. А необычные снимки мозга принадлежали не Бенджамину, они принадлежали матери Ренни.